Это забавно, но нет, таких людей в мире больше, чем я могу сосчитать. Их так много, настолько много. В тот момент все, что крокодилу действительно было нужно, это зажженная сигара. Будь она у него, то этот момент был бы абсолютно идеальным. О, глава 32. Такие, как ты, всегда думают, что единственные в своем роде. Выдыхаю я и качаю головой. Но это неправда. Ты один из миллиона. Совершенно однообразные. Вас так много, что вы душите мир одним злодеянием за другим. Я мрачно улыбнулся. Если ты хочешь быть уникальным, тогда тебе нужно посмотреть на другой конец спектра. Зод. ГРГХ. Я страдальчески вздрогнул, прежде чем сердито посмотреть на ублюдка. Тебе нужна новая фишка, придурок, потому что это начинает надоедать. И кого же ты считаешь уникальным, а? Презрительно усмехнулся Эниль. Все самодовольство полностью исчезло. Очевидно, я превратился из червяка в первобытную жижу. Себя? Фха. Слабо рявкнул я. Если бы. Нет, нет, я хуже, чем уникальный. Я нормальный. Я не более уникален, чем ты. Как тебе такой панч? Бэм. Ах. Прохрипел я, катаясь по земле. Ладно, ударить меня, когда я так выразился. Наверное, этот статичный ублюдок был не так глуп, как я думал. Но как только дыхание вернулось в легкие, я продолжил. Я настолько нормален, насколько это возможно, сказал я. Не заботьтесь о том, насколько слабым был мой голос. Внутри и снаружи, просто самый обычный парень. Люди вроде меня, люди, которые не выносят хулиганов, люди, которые не позволяют никому помыкать собой, несмотря ни на что. Я на секунду задержал дыхание, прежде чем немного приподняться, чтобы посмотреть на ублюдка. Люди, которые не позволят ублюдкам вроде тебя выйти сухими из воды, которые не будут держать язык за зубами из-за такого дерьма, даже если это будет означать, что из них вышибут дерьмо, даже если это может убить их. Я покачал головой. Конечно, нас меньше, чем вас, но я не уникален. Я – норма. Тогда кто же? Прорычал Эниль. Если не ты или я, то кого ты считаешь уникальным? Я улыбнулась сквозь боль. На Блю-морях есть малоизвестная поговорка, веками передаваемая из поколения в поколение. Д – вызывают бурю. Д – приносят перемены, они приносят беспорядок и обновление, и прежде всего, они враги богов, знают они об этом или нет. А из Д – живущих в нынешнем поколении, я слабо усмехнулся. Я бы сказал, что Монки Д – Луффи, лучший тому пример. Эниль недоверчиво усмехнулся, отворачиваясь от меня. Невежда, за которым ты так глупо следуешь. Я признаю, он уникален в одном смысле, и что его сила выше нормы, но это все. Я издал резкий ТСК, посылая кинжалы взглядом. Достаточно сильный, чтобы надрать тебе задницу. Бэм. Хурф. Я согнулся пополам, когда Эниль ударил меня в живот. Хорошо, что живот был пустым, иначе я бы тут же выплюнул изрядное количество желчи. Мне удалось выдавить еще один смешок. Хех, продолжай бить меня, если хочешь, но есть две вещи, которые произойдут независимо от того, что ты сделаешь. Ты будешь драться с моим капитаном, и ты проиграешь. И без того мрачное выражение лица не остановилось все хуже, когда он ударил меня посохом, заставив вновь упасть на землю. И когда он приблизился ко мне, его лицо потемнело, как в летнюю грозу на Среднем Западе. Избит, шокирован, столкнулся лицом к лицу с моей силой, и все же ты бросаешь мне вызов. Я должен признать, что ты заслужил немного моего уважения, хотя бы за свое упрямство. Никто до тебя не проявлял такой наглости. За это я даю тебе последний шанс. Покайся сейчас, или погибни. Я собрал все оставшиеся силы, чтобы встать, и мысленно поблагодарил Зара, когда, спотыкаясь, подошел к Энилю. И когда я встал прямо перед ним, я выдавил всю оставшуюся слюну в пересохший рот, и плюнул ему в лицо. Естественно, она прошла прямо сквозь него. «Понятно», — спокойно сказал Эниль. «Значит, ты не раскаешься?» «Гори в аду», — ответил я. «Очень хорошо». Его ладонь хлестнула меня, толкая обратно на землю, и на этот раз у меня не было сил подняться. «Умри». Он поднял руку над моими глазами, и молния медленно собралась в его ладони. 1 миллион, 5 миллионов, 10 миллионов, 20 миллионов, 50 миллионов, 100 миллионов. Хотел бы я сказать, что встретил это лицом к лицу, с мужеством и гордостью. Хотел бы я сказать, что не испугался, что моя дерзость продержалась до конца. Хотел бы я сказать, что улыбнулся, но опять же, я просто не был Д. Лучшие, что я смог изобразить эту гримасу. И как только он это сказал, я зажмурился и отвернулся. 100 миллионов вольт вари. О, было бы неправильно сказать, что в кладовой линкора дозора царила тишина. В конце концов, это потребует от всех присутствующих хранить молчание. Но пока Энсин Ташиги не умолкала, последовательно и горячо бормоча отрицание сквозь руку, которой она зажала себе рот, два других человека и человек, который присутствовал по доверенности, однако, были столь же молчаливы, как могила, когда они слушали мертвую тишину, которая последовала за последним ударом. Через минуту снова послышался голос Аниэля, непостижимо. Голос страдающего манией величия перешел в низкое рычание. «Как ты вообще мог пережить такой удар? О, слава богу!» Ташиги облегченно вздохнула. Это чувство разделяли все присутствующие, даже капитан Тибон. 100 миллионов вольт вдобавок ко всем другим травмам, и он выжил, выдохнул Тибон, в равной степени, выражая шок и ужас. «Так вот оно что!» – мрачно усмехнулся Эниль, словно в ответ. «Как доблестно с вашей стороны, юная леди!» В трубке раздался глухой удар, за которым последовал стон женской боли. «Тебе удалось схватить его и отвести часть напряжения. В любой другой день я был бы впечатлен. Легкий треск наполнил воздух. Но сегодня я нахожу, что мое терпение к неуважению подошло к концу. Я терпел твое святотатство до сих пор, но теперь я думаю, что пришло время наказать тебя. Как твой бог, я приговариваю тебя к... Хватит!» Все присутствующие в комнате внезапно оказались на грани нервного срыва, особенно смокеры Ташиги, когда раздался еще один женский голос, сопровождаемый звуком вращающегося металла. «Оставь нас в покое!» – прорычал голос принцессы Нефертарививи. Воцарилась напряженная тишина, если не считать потрескивания. Затем треск прекратился. «ТСК! Похоже, что игра на выживание требует некоторой балансировки. Можете считать, что вам повезло, но на самом деле я не вижу смысла в такой глупости. Ведь скоро эта земля перестанет существовать. Зачем Богу пачкать подошвы своих ботинок внутренностями каких-то ничтожных насекомых? Наслаждайтесь тем немногим, что у вас осталось». Резкий звук, за которым последовало резкое металлическое громыхание, какое-то шарканье, когда кто-то бежал по траве, и, наконец, крик Виви. «Саундбайт, вызови Чоппера, звони Луффи, звони Зара, звони Нами, звони кому-нибудь». «А он что?» – слабо спросила Канис. «Он жив», – неуверенно произнес Саундбайт, видимо, все еще испуганный. Но его сердцебиение не в порядке. Чоппер стоит у подножия гигантского Джека. «Погнали отсюда». «Правильно. Ладно, давайте сматываться. Что за?» Послышалось еще какое-то шуршание, за которым последовало какое-то болезненное хрипение. «Давайте его мне, я понесу его, Кару. Ты же, глупоко прожален, но Зив. А теперь, Зивие, я могу понести его и остальных лучше, чем любой из вас, и у нас нет времени спалить. Кару, хорошо, хорошо. Помогите мне положить на него лассу Ису, скорее. Мы должны поторопиться. Чертовски впечатляюще для утки», — присвистнул Смокер. «Впечатляюще для любого живого существа, точка», — согласилась Хина. Если не считать торопливых шагов и поспешных попыток оживления в эфире саундбайта, следующие несколько минут на обоих концах было тихо, пока похожий на зомби капитан морского дозора не испустил жалкий вздох и не упал на колени. Смокер, Ташиги и улитка Хины посмотрели на него и увидели, что по его лицу текут слезы. «Я утверждаю, что стою за правду, ненавидя кривотолковость, и все же пират показал больше силы, чем я», — сурово посетовал он. «Вместо того, чтобы подчиниться ради выживания, он остался верен своим убеждениям, даже глядя смерти в лицо». Капитан печально покачал головой. «Братья мои, как я вас опозорил!» Еще через минуту он медленно перевел взгляд на остальных троих. «Скажи мне, зачем ты позвал меня сюда?» Ташиги взглянула на Смокера, и когда тот кивнул, она ответила. «Пираты соломенной шляпы разрушили нашу веру в морской дозор событиями в Алабасте», — печально констатировала она. «Мы увидели коррупцию во флоте, как она изуродовала правосудие, превратив его в нечто невыразимое. Мы втроем и наши солдаты сформировали организацию, предварительно названную О3, как объективность дозора, с нами тремя в качестве лидеров. Наша цель состоит в том, чтобы восстановить флот таким, каким он был когда-то, или, по крайней мере, каким мы его когда-то считали, сравняв мировое правительство с землей. Мы позвали вас сюда, капитан Тибон», — продолжил Смокер, подходя к капитану, «потому что мы трое и наш информатор, Джереми Кросс, считаем вас порядочным морским дозорным. Нам нужна ваша помощь в достижении наших целей. Мы хотим, чтобы вы присоединились к нам в качестве лидера». Коммодор Смокер снова протянул руку, и Тибон медленно поднялся на ноги, оглядывая всех троих. Затем с выражением твердой решимости на лице он сжал руку Смокера своей. «Тогда пусть ваши солдаты знают, что теперь эта организация будет называться ОТ-4». Облегчение прокатилось по остальным бунтовщикам, пока Тибон не поднял руку, чтобы остановить любые слова. «Однако», — твердо заявил он, — «у меня есть одно единственное условие, которое не подлежит обсуждению». Ташиги тяжело сглотнула, а Смокер переглянулся с улиткой Хины. «И этим условием будет?» — хрипло спросил он. Присутствующие в комнате испуганно напряглись, когда Тибон вытащил свой клинок, хотя, к счастью, все, что он делал, это смотрел на его плоскую поверхность. Этот клинок передавался из поколения в поколение через 13-ю королевскую флотилию дозора, от контр-адмирала к контр-адмиралу. Он был символом нашей гордости и нашей искренней веры в закон, и теперь, когда я единственный оставшийся в живых из нашей почтенной флотилии, он стал моим. Капитан крепче сжал клинок, и на его лице вспыхнула ярость. 12 лет назад, когда мы планировали выступить, слух о нашем неповиновении не случайно достиг ушей Сакадзуки. Нас предал один из наших, тот, кто использовал горящие трупы наших братьев, моих братьев, как стремянку, исключительно для того, чтобы он мог подняться выше в рядах гнусной и коррумпированной системы. Тибон быстро взмахнул клинком. Сакадзуки проведет свой день в суде, это я знаю наверняка, но когда придет время, я попрошу, чтобы именно я расправился с мерзкой бестией, которая убила моих братьев. Этим клинком будет снесена его голова, и храбрые души 13 го наконец-то упокоятся. Хина согласна, раздался голос улитки после некоторого раздумья, и Смокер с Ташиги кивнули в знак согласия. «Очень хорошо», — торжественно кивнул Тибон. Затем он повернул клинок так, чтобы острие было направлено на половицы, прежде чем воткнуть его в пол и опуститься на колени перед оружием. «Тогда, сегодня, я наконец раскрываю то, о чем долгое время хранил молчание. Я констатирую факты, даю давно просроченное обещание. Сегодня, клянусь честью, этим клинком и кровью моих братьев, что я увижу, как вице-адмирал Верга предстанет перед судом за свои преступления». Это заявление было встречено молчанием, что заставило Тибона нервно оглянуться на остальных дозорных. «Что-то случилось?» «Да», — наконец выдохнул Смокер, медленно поворачивая голову, чтобы посмотреть на полностью контуженную улитку позади. Важность выживания Кросса только что резко возросла. «О, ну, похоже, мои витамины подействовали столь же успешно, как я ожидала. Прежде чем он пришел сюда, один такой удар убил бы его. Теперь он, возможно, оправится после того, как получил сотню миллионов вольт в свое тело, даже если удар каким-то образом отвели», — размышляла Куриха небрежным тоном, — «если бы не тот факт, что она вращала шприц между пальцами таким образом, что любой, кто знал ее, знал бы, что она беспокоится. Похоже, Чопперу предстоит настоящее испытание». Можно было подумать, что Куриха разговаривает сама с собой, и это было вполне возможно, учитывая тот факт, что единственным другим существом в комнате был ее новый помощник, мускулистый двуногий кролик с внушительным шрамом над одним глазом, который ждал в углу комнаты с бесстрастным выражением лица. Молодой Лапан сидел на плече взрослого и с любопытством наблюдал за тем, как их босс общается с улиткой. «О, слава богу, мы наконец-то здесь, Чоппер. Да, кто-то нуждается во мне. А боже, вы, кажется, получили несколько неприятных травм». Брови Курихи поползли вверх. Он прозвучал как Чоппер, но что-то в нем было не так. Ей потребовалось мгновение, чтобы осознать это, но когда она это сделала, ее глаза расширились. Он говорил совсем как она. «Как это случилось? Если по разочарованному «о, нет» саундбайта можно судить, то они были не удивлены, но недовольны. Давайте посмотрим, что тут у нас. Чрезмерные ожоги второй степени на конец, а также несколько ожогов третьей степени. У Кару, похоже, ожоги второй степени на большей части его тела, если тот факт, что он так вкусно пахнет, можно считать чем-то. «Что, Эргх, у нас нет РГХ, и бить его сейчас слишком рискованно, он держит слишком много взрыва цвета вишни. О, теперь, когда я обратил на это внимание, вы двое тоже кажетесь хорошо приготовленными. Саундбайт, можешь связаться с Санджи и спросить его, Есть ли у него хорошие рецепты для лисы, утки и собаки? Это дало бы мне хороший повод изучить различия между нормальными представителями их вида. Все, во имя науки. Держите его подальше от меня. Взвизгнула облачная лиса, а Лассу принялся нервно скулить. Что, черт возьми, они натворили с моим сыном? Вслух удивилась куриха, разинув рот и глядя на улитку перед собой. Она даже не могла заставить себя рассердиться из-за шока от того, что услышала. Возможно, она передала ему больше, чем думала. Ах, но исследовать различия было бы особенно интересно в случае ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ха-ха-ха. Послышался звук падающих пузырьков на мягкую поверхность, сопровождаемую безошибочным звуком кератина, бьющегося о плоти мех. На несколько секунд воцарилась тишина. Кросс, скорее, кто-нибудь, сейчас не время, взревел саундбайт. Ты точно, Канис, Кару, уложите его плашмя. Виви, дай мне позаимствовать львиные тесаки, мне нужно снять с него доспехи. По связи донеслось влажное и смутно знакомое бульканье. Это было то, что куриха слышал только однажды от человека, который был ужасно обожжен огнем. Его легкие, выдохнула она. Проклятие, забудь про резаки, принесите мою сумку. Мне нужно стабилизировать его внутренние органы, пока они все не вышли из строя. Послышался короткий звук переполоха, когда кто-то побежал куда-то и бросил что-то в чоппера, за которым последовал шорох того, что она приняла за медицинское оборудование. Позвоночник, сердце, легкие, повторила про себя куриха. Череп должен был изолировать его мозг. Первостепенными должны были быть позвоночник, сердце и легкие, размышлял про себя чоппер. Куриха уже начала ухмыляться и кивать сама себе, когда ее старший ученик заговорил снова. Его обожгли где-то конкретно или все тело? Канис на секунду задумалась, прежде чем ответить. Эниль в первую очередь сосредоточился на его торсе. По-моему, самый страшный удар пришелся на живот. Тогда мне нужно будет проверить его желудок, кишечник, почки, мне нужно будет проверить всю брюшную полость, просто чтобы убедиться. Куриха ошеломленно заморгала, прежде чем хлопнуть себя ладонью по лицу. Расставить приоритеты в области воздействия, конечно, как я могла это пропустить? Ее новый помощник хмыкнул и слегка пожал плечами, хотя до ее слуха донеслись нотки сочувствия в его голосе. Тем временем улитка, которую она слушала, что-то бормотала и беспрестанно суетилась, прежде чем замереть с пораженным, а затем решительным выражением лица. В порядке, ладно, слушайте, ущерб Кроссу слишком велик, чтобы я мог справиться с ним прямо сейчас. Если я хочу вылечить его эффективно, тогда единственный для меня выход вновь усилить свой интеллект. То есть, тебе нужно снова сойти с ума, недоверчиво пробормотала Су. Если я хочу иметь возможность эффективно обработать раны Кросса, да, я знаю, что это будет опасно, но это единственный шанс, который у него есть на данный момент. Если только у кого-нибудь нет идей получше, тишина. Именно этого я и боялся. Ладно, все отойдите назад. Усиление через 3-2 мгновение тишины, а затем начинаем операцию. Значит, он нашел способ увеличить свой интеллект по желанию, но в то же время подорвать мораль, пробормотала куриха. Но даже за пределами этого состояния, он все еще исключителен и лучше, чем я. Доктор по имени ведьма улыбнулась и засмеялась. Как, или, может быть, мой возраст наконец-то начинает действовать на меня. Думаю, рано или поздно это должно было случиться. О, глава 33. В освещенной свечами комнате на пиратском корабле где-то в раю, светловолосый стоик тасовал колоду карт, глядя на лежащую перед ним улитку и безошибочно угадывая звуки операции. Ему было совершенно очевидно, что за всей этой суматохой они совершенно забыли о том, что все еще вещают и что теперь весь мир слушает, как Тони Чоппер оперирует внутренности Джереми Кросса. Это его не очень беспокоило. Собственно, именно поэтому он и тасовал свои карты. Но он легко мог себе представить, что многим слушателям сегодня будет трудно заснуть. Закончив тасовать, он положил 5 карт в основной расклад. Этого будет достаточно для такого гадания. Затем он начал переворачивать их. Прошлое, он поднял бровь при виде башни. Карта катастрофы олицетворяет прошлое. Интересно, хотя, учитывая события, в которых они якобы участвовали, неудивительно. А как же настоящее? Он перевернул следующую карту. Да уж, шестерка мечей. Печальный, но необходимый переход. Некоторые могли бы назвать это обнадеживающим знаком, тем, кто рассматривал бы только Кросса, вместо того, чтобы рассматривать, как он может применяться к соломенным шляпам в целом. Будущее. Перевернутый верховный жрец. Вызов существующему положению вещей, разрыв с конформизмом. Весьма очевидно, конечно, хотя люди могут так же легко совершать революции в смерти, как и в жизни. Причина. Приговор, также перевернутый. Несмотря на то, что Эниль утверждал, что он бог, тот факт, что положение карты представляет собой сомнение в себе, показывает, что слова Кросса потрясли его. И исход. Он раскрыл последнюю карту, и когда звуки операции на другом конце улитки начали затихать, чтобы остановиться, он бесстрастно уставился на результат. Смерть. Хокинс некоторое время наблюдал за мрачной улыбкой раскрашенного жнеца, прежде чем со вздохом положить карту. Как банально. О, почему вы оставили трансивер включенным? Проворчал расстроенный и совершенно зеленый на вид Паули. Серьезно, не все в мире такие сумасшедшие врачи, как ваш. Они тебя не слышат, ты же знаешь, прощебетал Хаттари. Человек, на чьем плече он сидел, выглядел слегка растерянным, в то время как у голубя, казалось, слегка кружилась голова. Это было довольно красочно, пробормотал Айсберг, глядя через дверь на остальную часть Ватер 7. Возможно, мне стоит попытаться выяснить, можем ли мы подать на него в суд. Вряд ли, быстро ответила Калифа. До сих пор было мало способов создать что-либо близкое к всемирному вещанию, и все они находились под контролем дозора и мирового правительства и требовали транспондера значительной мощности. Поскольку устройства были созданы мировым правительством и использовались только в крайне особых случаях, как, например, казнь Голде, Роджера, хотя, конечно, технология в то время не была настолько продвинутой, чтобы ее транслировать, мировое правительство никогда не считало необходимым устанавливать правила. Она задумчиво поправила очки, прежде чем заговорить снова. И кроме того, даже если бы у них были законы на этот счет, если вы не заметили, вряд ли Джереми Кросс придерживался бы их. Айсберг удивленно поднял брови, заметив сухость в голосе секретаря. «Халифа, это худшее проявление непрофессионализма, которое я когда-либо видел от тебя». Секретарша бросила на своего босса унылый взгляд. «Прошу прощения, мэр Айсберг, я немного не в себе из-за того, что только что услышал череду электрошоковых пыток, за которой последовал сеанс хирургии в прямом эфире. Она права, Айсберг, ты видишь здесь кого-нибудь, кто после такого не чувствует себя плохо?» — спросил Лулу, запихивая непослушную прядь волос из носа обратно в ноздрю, но тут же поморщился, когда волосы из подмышек внезапно вонзились ему в руку. «А учитывая, как тяжело нам приходится изо дня в день, имея дело со всякими пиратами и дозорными, это действительно о чем-то говорит», — сказал Тейлстон, хотя, скорее прогрохотал, но это был самый низкий его голос. «Алригдак!» Внезапно выдохнул Чоппер, тяжело дыша. «Хаф, хаф, я использую это состояние слишком часто, ладно, его органы сейчас стабильны, но нам нужно разобраться с его конечностями. В этот момент невозможно избежать шрамов, но, возможно, если я, КХМ, ребята», нерешительно вмешалась Виви. «Я понимаю, что сейчас неподходящее время, но...» Кросс повесил трубку, тишина была невероятной. «Дерьмо», твердо резюмировал Лассу. Наконец-то кто-то заметил, облегченно выдохнул Каку. «Подожди, ты хочешь сказать, что весь мир слушал этот кошмар?» — недоверчиво переспросил Кару. «Какого черта, слизняк?» — потребовала Су. «Прости меня, но я был слишком занят тем, что моего лучшего друга пытали, и он чуть не окочурился. И все еще может, если вы все не заткнетесь и не дадите мне спокойно поработать. И нет, я больше не собираюсь усиливаться», — взревел Чоппер. «Обеспечьте мне покой». Раздался громкий щелчок, а затем улитка транспондера села и начала жалобно хрипеть. Ее горло, без сомнения, болело от акустических ужасов, которыми она была вынуждена поделиться. «Калифа, можешь выяснить, как лучше всего лечить улитку-транспондер, у которой болит горло, а потом поделиться этим способом со всем городом?» «Сию минуту, сэр». «О, мое возвращение к сознанию можно было описать как медленное и болезненное. Подождите, я уже говорил это, эрх, так тяжело думать. Все такое, пушистое, горит, горит, не пушистое, не пушистое, ах, нет, подождите, подождите, это было мягко, это было мягко, ах, так, приятно на ощупь, действительно приятно, как перья, гуся, чайки или утки. Подождите секунду, Кару», — с трудом простонал я. «О, хорошо, что ты проснулся. Я попытался повернуть голову и открыть глаза, но только для того, чтобы упомянутые части тела выразили протест в виде бомб боли. Черт, это было плохо, я обычно не так выражаюсь. На твоем месте я бы этого не делал, сказал коричневый шарик, дергающийся рядом со мной. Кажется, это был Чоппер. Эниль причинил тебе много вреда, ты чуть не погиб, и ты еще не совсем вне опасности. Арх, я вытянул шею вперед и назад, насколько мог, не обращая внимания на иглы боли, что вспыхнули в моей шее. Что, где мы? Мы направляемся к побережью, сказал кто-то, сидевший позади меня на сверхзвуковой утке. Кажется, Канис. Да, должно быть, это была она, светлая шевелюра, и силуэт Санджи выглядит совсем не так. Ну, во всяком случае, не без участия Иванкова. Возможно, Ода немного переборщил с ним. Аво, неужели я не в себе? Мы возвращаем тебя на Мэри, чтобы Чоппер мог поработать над тобой еще. Я медленно моргнул, борясь с болью в попытке заставить глаза вновь заработать. Мы, кто? Канис, Чоппер, Виви, утка, улитка и я. Белое пятно взгромоздилось на плечи Канис. Погоди, я сморщил лицо, пытаясь выстроить свои хуток в ряд. Как ни крутилась моя голова, это количество имен никак не складывалось. Подожди, а что, как насчет Лассу? Козообразные солдаты начали собираться у бобового стебля, ответил Саундбайт. Он остался, чтобы надрать им задницы и прикрыть наш отход. Сам по себе, я вызвал Майки и Лиа на подмогу. Эй, казеца, я вижу Белек. Вдруг пронзительно закричал Кару. О, это хара-хара, начал я, прежде чем вяло замолчать. Черт возьми, с каких это пор мой язык стал словно сделанным из свинца. Моя голова. Грррр, гха, кросс, краос, чей это был голос? Я почти ничего не расслышал, как будто я под водой или что-то в этом роде. Время шло, странно для меня. Я почти уверен, что меня несли на качающейся раме, которая должно быть была Мэри. Было много движения, много разговоров, некоторые даже кричали, возможно, не могли понять, кто что говорит. Кажется, я почувствовал, как кто-то дергает меня за руки, хотя было трудно сказать, по какой-то причине все ощущения прекратились дальше плеч, то же самое с моими ногами на самом деле. Эх, наверное, это не важно. Несмотря на отсутствие чувств в конечностях, а может быть, и из-за этого, я постепенно начал расслабляться. Океанская зыбь, легкий бриз, шум моих товарищей по команде, мечущихся вокруг, это действительно успокаивало. А потом, внезапно, мир стал белым, задрожал и заревел, и, ну, это, должно быть, было слишком для моего мозга, потому что следующее, что я помню, все покрылось мраком. О, это облако похоже на глупое лицо Луффи. Была моя первая мысль, когда я снова открыл глаза. Второй моей мыслью стало то, что, когда я просыпался в последний раз, лежал на мягкой, как пух, поверхности. Должно быть, мне становилось лучше, хотя бы чуть-чуть, потому что мне удалось установить связь, что я снова лежу на Кару. Кару в движении. Один. Подожди, что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я попытался повернуться на спине утки, но меня остановило знакомое копытце. Кросс, ты вновь пришел в себя? Безнадежно спросил Чоппер. Ерх, с трудом. Простонал я, медленно поднося тыльную сторону забинтованной руки ко лбу. Тот факт, что это движение не вызвало во мне каскад агонии, был заметным улучшением. Где? Внезапно по воздуху прокатился раскат грома, заставив меня испуганно вздрогнуть. Черт побери, с 10 лет я не боялся молнии и гроз, а теперь перешел к полной астрофобии. Просто чудесно. Возможно, мне даже придется попросить Чоппера помочь мне с этим, иначе у Саундбайта будет целое поле. Саундбайт, я здесь. Пискнул он из-за моей спины. Он не позволил нам не взять его с собой и Трансивл, объяснил Кару. Что? Я вздрогнул, когда запоздалая волна боли захлестнула меня. Что происходит? Где? Эниль начал осыпать остров дождем молний. Чоппер нервно взглянул на небо. Мы боялись, что нас собьют, а у тебя была плохая реакция на гром, поэтому нами сказала Кару и мне идти к этому гигантскому бобовому стеблю, гигантскому Джеку, кажется. Айса сказала, что это место, где все начинают собираться, и нами сказала, что выглядит так, будто молнии избегают бить рядом с ним. Мы уже почти на месте. Я обдумал это некоторое время, прежде чем закрыть глаза, пытаясь вспомнить детали того, что должно было произойти дальше. Игра на выживание Эниля еще не закончилась, иначе было бы какое-то упоминание о ковчеге Максима и конце всей Скайпии. Деспи, как он это называл. Но в то же время, погодите, что заставило нами пересечься с Анилем в изначальной истории. Я был очень рад, что не сказал этого вслух, потому что Ниль услышал бы меня и, что еще хуже, Саундбайт тоже. Что это было, черт бы побрал эту арку за ее дурацкую сложность. Ладно, давайте прикинем, она отправилась на волновике, оказалась в Шандере в то же самое время, что и другие, потому что, она вышла из Нолы, и как она снова попала в Нолу. Это было с Ганфолом, я помню, что, во время испытания железом их съели, но что привело ее туда, как она оказалась на поле боя. В какой-то момент она оставила Мэри с Айзой, оставив Канис и Пагаю охранять корабль, но Канис уже была там, мне нужно больше деталей. Что еще я пропустил? Хрипло спросил я. Ну, Чоппер печально вздохнул. Пока мы все плыли через джунгли, Эниль появился на Мэри и поджарил Усоппа с Санджи. Им далеко не так плохо, как тебе, но они все еще без сознания, так что, я мрачно нахмурился. Черт бы побрал этого ублюдка Эниля, распространяющего повсюду страдания и несчастья. А черт, Саундбайт, выдыхаю я так быстро, как только могу. Соедини меня с Мэри, быст. Ребята, мы пришли к бобовому стеблю. Вдруг пронзительно вскрикнул Кару. Я как раз поднял голову, чтобы взглянуть на островные облака, которые покрывали нижние руины Шандера и окружали основание гигантского Джека, когда почувствовал, что Саундбайт напрягся. Подожди, о, черт, беги. К сожалению, прежде чем Кару мог отреагировать должным образом, раздался голос, который я очень надеялась никогда больше не услышать. Санга. Я поморщился, когда островные облака начали светиться. О, это будет просто отс. Кирак. Падать в забытые становиться плохой привычкой. О, вай, тавай. Я говорю, просыпайся, шавка. Бэм. Хаорф. Застонал я, когда что-то ударило меня в живот и вышибло весь воздух из легких. Мать твою, как больно. Убью того, кто... Я замолчал, глядя на возвышающегося надо мной Эниля. Особенно не помогало то, что за его спиной на земле лежали тщательно прожаренные Чоппер и Кару, дымящиеся, как брикеты. «Позвольте мне перефразировать», — всхлипнул я. «Теперь ты последи за своим языком», — выдавил Саундбайт, съежившись на моем плече. «Даже сейчас твой наглый язык позволяет себе лишнего», — цыкнул Эниль, прежде чем повернуться и заговорить с кем-то, кого я не мог видеть. «Похоже, ты права, он нуждается в более тщательном убеждении». Я попыталась повернуть голову, чтобы увидеть, к кому он обращался. Бэм. Только для того, чтобы золотой жезл врезался в мой обзор и положил конец моему короткому периоду сознания. О, глава 34. Если тот факт, что мое пробуждение было и в половину не таким туманным, как в прошлый раз, являлся хоть каким-то признаком, то мне определенно быстро становилось лучше. К сожалению, я не мог чувствовать себя счастливее из-за этого, учитывая то, что я чувствовал, где проснулся. Твердая поверхность, покрытая тонким слоем мягкости. Открыв глаза, я увидел, что это был красный ковер, окруженный деревом, гигантскими шестеренками и гигантским золотым лицом. А черт, что за ММПХ? Мои сбивчивые размышления были прерваны хлопком ладони по моему рту. «Заткнись, если хочешь жить», — в отчаянии прошипела Нами. «Мне пришлось, поставить на карту свою репутацию, чтобы убедить нашего великого и милосердного господина пощадить твою жизнь, чтобы ты понял, как сильно ошибался насчет его силы, не заставляя меня сожалеть об этом. Единственное, что заставило меня действительно прислушаться к ее призывам, было то, что выражение ее лица ясно показывало, что она ненавидит то, что говорит, и что она была до чертиков напугана. Да, протянул голос чистого зла, поскольку тебе, по-видимому, требуется более основательная демонстрация того, почему я бог, и я намерен тебе ее дать. Ты засвидетельствуешь, как я возвращаю все на свои места. И возможно, если ты успеешь раскаяться, я даже позволю тебе сопровождать меня в сказочную Варсу. Я изо всех сил старался держать язык за зубами, а потом на моем лице появилась зловещая ухмылка, когда я вспомнил, что должно было произойти. В таком случае, может, у тебя есть видео ракуши? Предполагаю, что если я переживу это, мне бы хотелось сохранить постоянное напоминание о том, как я был неправ. Я не мог полностью скрыть сарказм в своем голосе, но, к счастью, Эниль был слишком занят своей очевидной победой, чтобы обращать на это внимание или замечать, о чем свидетельствовало то, как он пренебрежительно махнул рукой. «Та, которую ты приобрел у еретички и ее отца, она все еще в твоей сумке. Акалит, помоги ему». Нами натянуто улыбнулась. «Сию минуту, ваше святейшество». Она поспешно обхватила меня за плечи и помогла подняться на ноги, прежде чем потащить прочь, шипя мне на ухо. «Ты ведь не серьезно, правда? Мы находимся в центре потенциального геноцида, а ты озабочен тем, чтобы сделать снимки». «О, поверь мне, Нами», — злобно хихикнул я, оглядываясь на Инеля. «Ты захочешь увековечить этот момент. Не каждый день можно увидеть что-то настолько бесценное». «А, это привлекло внимание Инеля. Значит, ты признаешь, что известные тебе чудовища Блю-Морей, несмотря на всю их мощь, не способны на такие разрушения?» Я открыл рот, чтобы ответить, но передумал, потому что зубы улитки впились мне в шею. И кроме того, он был в чем-то прав. Никто другой, кого я знал в истории Ван Писа, не уничтожал в одиночку остров, вплоть до последнего клочка почвы, или, по крайней мере, не без использования Плутона, хотя, справедливости ради замечу, что остров сделан из облака, а не из земли. Как бы то ни было, правды было достаточно, чтобы извергнуть какую-нибудь убедительную чушь. Ну, я слышал легенды об этом, не стану отрицать, но ничего такого, что случилось бы за последние, сколько там, 700 лет, кажется. Эниль несколько мгновений смотрел на него, а потом ухмыльнулся. «Тогда пусть это будет для тебя подтверждением того, что нет никого похожего на меня. Ты засвидетельствуешь мои божественные способности. С нетерпением жду этого», — честно сказал я, побуждая его отвернуться. Нами, казалось, сдерживалась, чтобы не ударить меня, практически дрожа от напряжения, и я ехидно ухмыльнулся ей. «Эй, Нами, ты передала мою просьбу Усопу обновить мою броню резиновыми рукавами, это могло бы пригодиться в прошлом». Она моргнула в полном замешательстве от этой нелогичности. Затем ее глаза широко раскрылись, и она ответила мне такой же злобной ухмылкой. «Нет, Кросс, не думаю, что я когда-либо это делала, но сейчас это не имеет большого значения, не так ли?» «Да, ты права, мы должны сосредоточиться на насущной проблеме, добраться до места с хорошим видом, чтобы сделать снимки. Это должно быть хорошее шоу, учитывая, как уверенно держится Эниль». «Конечно», — горячо сказала Нами, помогая мне перебраться на левый борт лодки. Я выудил видеоракуши и сфотографировал Эниля в его нынешнем великолепии, но кроме того, я просто ждал того, что неизбежно должно было произойти в ближайшее время. К счастью, нам не пришлось долго ждать. «Эй, это ты, Эниль?» Я радостно улыбнулся, услышав яростный рев, раздавшийся в огромной пещере. «Понеслось. Сейчас, конечно, моя голова все еще немного кружилась, так что я пропустил хороший кусок разговора Эниля и Луффи, и глупо массивные взрывы чистой плазмы, которые Эниль бросил в Луффи, конечно, тоже не помогли делу. Но я не мог не заметить, как Луффи приземлился на перила ковчега и в шоке уставился на меня. «Кросс!» — онемело выдохнул он, прежде чем бросил разъяренный взгляд на бога на борту. «Тебе конец». Ответом Эниля было подскочить к нашему капитану и пойти на прямой вари, который он быстро проигнорировал в пользу замаха на Эниля, от которого ему едва удалось увернуться. Можно было бы подумать, что реальность и чрезвычайная серьезность ситуации отвлекли бы внимание от уморительности выражения лица Эниля от столь явной пощечины по его божественности. И будете неправы. Очень-очень неправы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нами и Саундбайт радостно захихикали, хохоча да упаду над глупо смешной физиономией, которую скорчил надменный осел. Единственное, о чем я сожалел в тот момент, так это о том, как сильно я смеялся, потому что было чертовски трудно сделать недрожащие фотографии. К счастью, мне удалось в конце концов успокоиться как раз вовремя, чтобы сфотографировать еще лучшую картину. Луффи ударил ногой в живот ублюдка, заставив его не только принять еще более смешное лицо, но и выплюнуть обильное количество крови в придачу. К сожалению, веселье довольно быстро улетучилось, когда Эниль отдышался и бросил на нас злобный взгляд. «Над чем вы смеетесь, язычники?» — прорычал он, поднимая на нас потрескивающую руку. «Эрк!» — подавился я, прежде чем подтолкнуть Нами к перилам. «Что ж, очевидно, мы злоупотребили нашим гостеприимством. Луффи, мы оставим его на тебя, увидимся на победной вечеринке». Хорошей новостью было то, что мне удалось собрать достаточно сил, чтобы столкнуть Нами через край, как раз вовремя, чтобы электрический разряд пронесся над нашими головами. Плохая новость, однако, заключается в том, что мы, ну, вроде как падали навстречу смерти. Но еще более приятной новостью было то, что я не успел избавиться от плана действий на случай непредвиденных обстоятельств в отношении Сатори. «Пожалуйста, работай, пожалуйста, работай, пожалуйста, работай», прошипел я, ощупывая бедро и дергая за кольцо. Закричал Саундбайт, когда из-за моей талии вылетел абордажный крюк и ухитрился зацепиться за ковчег. «Хорошая новость, нам удалось остаться в воздухе. Плохая новость, этот трюк, плюс нами, висящая у меня на шее, было абсолютным убийством для моих ран». ГРГХ, я в панике замахал рукой, когда второй помощник капитана практически задушил меня. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы похудеть, может быть, чуть-чуть с груди? Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы сделать что-то не совсем безмозглое и безумное?» — крикнула Нами мне в ухо. «Ты бы предпочла отказаться от возможности остаться единственным человеком в команде, которого не вдарили молнией?» — выстрелил я в ответ. «И кроме того, это не значит, что наше спасение не ждет своего часа. А чем ты, эй?» Мы оба посмотрели вверх или вниз. Я как бы висел вниз головой, так что было действительно трудно сказать, на Айсу, которая сидела выше или ниже нас на спине гибридной формы Пьера. «Если только не хотите прокатиться с тем маньяком, то давайте уже», — отчаянно потребовала молодой оракул. «Хорошо, сейчас», — согласился я, дергая защелку на ремне, включение которого я потребовал у Усоппа, заставившую отпустить веревку и бросить нас с Нами на спину Пьера. Айса врезалась пятками по бокам коня птицы, черта с два, я назову его Пегасом. «Вперед, вперед, вперед. Ты же понимаешь, что можешь просто вежливо попросить, верно?» — фыркнул Пьер, прежде чем впиться взглядом в Саундбайта. «И измени мой голос, черт побери, никогда. Просто пошевеливайся», — взвизгнула Нами. «Ты точно», — в панике закричал Пьер, взмахивая крыльями и устремляясь к выходу. Айса растерянно заморгала, пока мы уходили. «Что за, эй, сюда доносятся какие-то слабые голоса. Похоже, твои друзья, снайпер и кок, пытаются проникнуть на борт». Она растерянно заморгала, перепроверяя свои ощущения. «Верхом на птицах, ха», — я попытался понять, о чем она говорила, прежде чем победоносно ухмыльнуться. «Я знал, что записать те заметки было хорошей идеей. Саундбайт, как только они окажутся в пределах досягаемости, скажи им, что Луффи сражается с Анилем на палубе в одиночку, так что они должны избегать того места». Я поморщился, осознав ошибку в своем плане. Хотя, Санджи должен сделать все возможное, чтобы раздобыть волновик Нами как можно скорее. «Чите, тупица», — прорычала Нами и хлопнула себя по лбу. «В любом случае», — я закатил глаза, игнорируя ее, — «скажи им, что как только они получат волновик, они должны позаботиться о том, чтобы снять с ковчега столько ракушей, сколько смогут, прежде чем выбраться оттуда, до того, как Эниль сможет выкурить их». «Хорошо, гопнуть ковчег, понял», — Саундбайт кивнул. «Эй, мы выходим из туннеля», — Пьер предупредил нас, — «берегите головы». Новая хорошая новость, когда мы вылетели из пещеры, где был спрятан Максим, заключалась в том, что теперь мы были на быстром пути к относительной безопасности. Тук, плохой же новостью были сталактиты. Дурацкие, дурацкие сталактиты, вызывающие сотрясение мозга. О, мое возвращение к сознанию вновь оказалось болезненным. К счастью, однако, на этот раз боль была сосредоточена вокруг моей головы, а не где-то еще. Вау, у меня был действительно плохой день, если это считается светлой стороной. Эрх, я наклонился и с несчастным видом потер голову. Оглядевшись, я понял, что нахожусь вместе с остальными членами команды у основания гигантского Джека. «Где мы теперь?» — уставились на бушующий черный шар смерти. Просветил Саундбайт со страхом в голосе. «Что, а черт?» — прошипел я в страхе, проследив за его взглядом, устремленным в небо. «Вы когда-нибудь раньше видели по-настоящему зловещую погоду?» «Уверен, что да, в то или иное время. Грозовые фронты, пожирающие горизонт, облака настолько темные, что почти сливаются с небом. Ни одно из них не шло ни в какое сравнение с Райгой Неля. Какая-то часть моего сознания связала это с тем, что если он пытается уничтожить верхний двор, значит, ангельский остров уже исчез. Но у меня не было достаточно умственных способностей, чтобы чувствовать себя виноватым из-за этого, учитывая, насколько близко я был к тому, чтобы получить заряд, который не смог бы пережить и мой недавно приобретенный страх гроз, или, По крайней мере, молнии не помогал. Тр, трес, треск. Я в замешательстве смотрел, как шар облаков и смерти, заполнявший небеса, застыл и начал вибрировать, прежде чем вздохнуть с облегчением. О, слава богу, вуум. Я благодарно улыбнулся, когда облако взорвалось, унося с собой остатки бури странным порывом ветра. С радостным возгласом, я сжал кулак. Да благословит Господь тайминг моего капитана. Вперед, Луффи. Надери этому сукину сыну его электрическую задницу. Давай же, Луффи. Проревел босс сквозь сложенные ласты. Вперед, капитан, вперед. Взревели слегка обуглившиеся аст, уверенно махая кулаками. Лассу поддержал их сердечным воем. Ударь в них, соломенная шляпа. Крикнул Вайперу основание того, что осталось от бобового стебля. Зажги свет Шандеры. Дай нам услышать ее, мальчик, благоговейно выдохнул Ганфолу. Песню острова. Высоко вверху небо вспыхивало и бушевало, Луффи наносил удары по ложному богу, Айниль наносил ответные, пока, наконец, я не увидел это. Мерцание золота снизошло с неба, простираясь все дальше и дальше, прежде чем окончательно остановиться. Я смутно осознавал тот факт, что отцепил микрофон своего трансивера от подставки, и что саундбайт понял намек и запустил СВС. Люди всего мира, выдохнул я с трудом. У моего капитана есть сообщение, которым он хотел бы поделиться со всеми вами. Саундбайт, передай в эфир его слова. Есть. О, эй, старик Крикет, ты слышишь это? Я слышу. Выдохнул Монблан Крикет, закрыв глаза от блаженства. Он был прав. Наланд был прав. Его глаза распахнулись, в зрачках запылал огонь, а на лице появилась маниакальная ухмылка. Ха. Получите, ублюдки. Я был прав все это время. Ну и кто теперь дурак? Мвахахахахаха. И Масира, и Сёдзи почувствовали, как крупные капли пота стекают по их затылкам при виде того, как их обычно хладнокровный босс хихикает и разглагольствует, как первоклассный театральный злодей. У меня такое чувство, что старик Крикет был не совсем честен с нами, когда рассказывал о своих школьных годах, пробормотал Сёдзи. С такой-то головой, а ты как думал? Пробормотал в ответ Масира. Что ты сказал? Эн ничего, босс. Обезьяны в панике задрожали. О, мы нашли золотой город. Нет, нет, черт возьми, это невозможно. Ну же, белыми, успокойся, взмолился один из подчиненных разгневанного человека пружины, пытаясь удержать бьющегося в постели капитана. Подумай о своих ранах. К черту мои раны, взревела гиена. Ни за что на свете не поверю, что эти глупые мечтатели оказались правы. Эпоха грез закончилась. Нет никакого One Piece, нет небесного острова, нет золотого. Последние 400 лет город золота. Клаанг. И в этот момент белыми замер, жидкий азот затопил его тело, когда самый красивый звук, который он когда-либо слышал за всю свою жизнь, донесся сразу из двух мест. От восторженной улитки транспондера в капитанской каюте языка новой ведьмы, из покрытых мраком небес, находился в небе. Белыми оставался неподвижным в течение долгого времени, каждый звон ударял по нему почти физически, пока, наконец, бамс, паника его подчиненных удвоилась из-за того, что он рухнул на кровать. Кровавая пена, которая не имела ничего общего с травмами, вызванными улиткой, запузырилась из его рта. О, недалеко от побережья одного печально известного и процветающего королевства в новом мире, под островом джунглями, тайная колония гномов устраивала импровизированный праздник, танцуя вокруг резного бюста под бой колокола, который передавался через улитку-транспондер, которую они украли. Наш герой оправдан. Слова гнома-героя племени Тантаттас привели его народ в восторг. Смыт позор с нашего героя. Выпьем за Монблан Наланда. Выпьем за золотой город. И выпьем за пиратов соломенной шляпы. За то, что доказали всему миру, что наш герой не был мошенником. Ура, ура. Раздался громовой ответ. О, где-то в Нордблю, ребенок растерянно дергал за штанину одного из своих родителей. Мама, папа, тихо спросил он. Почему вы плачете? Двое взрослых посмотрели друг на друга, прежде чем вытереть слезы и улыбнуться своему ребенку. Эн ничего, сынок, радостно икнул отец. Похоже, тебе уже пора спать, не так ли? Что скажешь, если мы тебя укутаем? У нас есть новая сказка на ночь, которую мы хотим тебе рассказать. Правда? Класс. Как она называется? Она называется «Наланд, искатель приключений». О, я мог сделать только две вещи перед лицом звона колокола. Улыбаться, как идиот, и плакать, как сучка. И почему, черт возьми, нет, шум, который он производил, то, как резонирующие звуковые волны накатывали на меня, наполняли меня. Это было, я никогда в жизни не слышал ничего более прекрасного. Я даже не думал, что может существовать что-то настолько прекрасное. Я лицезрел Бога. Выдохнул саундбайт сквозь отвисшую челюсть. Я икнул в знак согласия и неуверенно поднес микрофон ко рту. Ну, похоже, это все. Это была та еще мясорубка, и чертовски безумная к тому же, но, ну, мы выиграли. Вот так просто. Внезапно я осознал, как сильно устал. И это хорошо, потому что, да, я на пределе своих сил. Увидимся позже. Я устало зевнул. Не меньше 24 часов, но до тех пор, это был Джереми Кросс. И саундбайт. Отключаюсь. Спаки. С этими словами я повесил передатчик и провалился в забытье. Только на этот раз, я сделал это с улыбкой. Глава 31. Примерно через час или два после поражения Эниэля, мое тело позволило мне выйти из шока. Хотя Чоппер настаивал, чтобы я отдохнул еще один день, мои умственные способности были достаточно активны, чтобы понять, что у этого будут невыносимые последствия. Я пропущу вечеринку в честь победы. В свете этого Чоппер дал мне укол самой стабильной из своих адреналиновых сывороток, хотя это заставило меня нервничать и чувствовать себя так, будто я только что выпил 6 упаковок колы. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я получил разрешение уйти, была о том, что я пропустил, и команда плюс недавно вернувшийся Луффи, нами, Виви и Канис были вполне рады заполнить пробелы. Большая часть того, что произошло во время игры на выживание, была слишком детализирована, чтобы утруждать себя пересказом, особенно о том, что я уже знал, поэтому мы просто осветили основные моменты. Битвы с Сурой, Гидацу, Яма, Хотари и Катари прошли гораздо легче, особенно впечатляюще в случае с Сурой. Новообретенное дружеское соперничество за Разбрахмом вдохновило мечника на его атаки Феникса и энергичный разгром игры на выживание, когда Эниэль после встречи со мной стал почти безразличным к тому, кого он поджарил или нет. Когда все было сказано и сделано, число людей, которые выжили, чтобы добраться до Шандера, исключая Луффи, Айсу и Пьера, которые все еще были в Нале, было 7. Каноничная пятерка, босс Ибрахам, а также Кару и Чоппер, присоединившиеся к драке вскоре после того, как они прибыли со мной на буксире. Когда Эниэль рассказал о своих планах, Ганфол в ярости бросился на него и быстро пал. Робин молчала о колоколе из-за моего предупреждения и наблюдала, как Вайпер успешно атаковал человека-молнию, добавляя свои собственные силы, чтобы сломать ему конечности и шею в процессе. К сожалению, он продолжил демонстрировать, насколько незаконно читерскими бывают способности логи, обходя травмы и используя свою собственную молнию, чтобы активировать свои нервы вместе с перезапуском своего сердца, и оба они, Ибрахам, пали перед самопровозглашенным богом. Несмотря на попытку воспользоваться коньком Вайпера, Зара, Босс, Кару и Чоппер пали точно так же, оставив только Нами и меня. Нами удалось уговорить его не добивать меня, а вместо этого дать мне шанс покаяться, дав увидеть больше его сил, и поэтому он привел меня на ковчег Максима. После того, как мы сбежали с Максима, Нами направилась обратно в Шандеру, где вскоре к ней присоединились Санджи и Усоп. Очевидно, Исе и Терри удалось уговорить кого-то из местных южных птиц подвести их. Им не удалось улизнуть с корабля, не повредив волновик Нами, хотя это было главным образом из-за того, что ни один из них не был способен пилотировать эту штуку правильно, но они действительно оказались в Шандере вовремя. К сожалению, несмотря на возросшую ярость Луффи, ему не удалось справиться с гигантским шаром на руке, и вскоре он присоединился к ним. После этого все пошло как обычно, пожалуй, даже чересчур обычно. «Значит, мы потеряли Ангельский остров?» «Да», — печально вздохнул я. «Мы ничего не могли сделать, чтобы остановить первый Райго», Кросс ответила Нами, серьезно качая головой. «Но это не такая уж плохая новость», сказала Канис с горькой улыбкой. «В результате атаки никто не погиб, остров был полностью эвакуирован до того, как его разрушили. И благодарить за это мы должны тебя, Кросс», с радостью сообщила мне об этом Виви. «А, я растерянно заморгал. Как так? В то время я был совершенно без сознания. На самом деле, это было что-то, что ты сделал раньше». Секунду я пытался понять, о чем она говорит, а потом тупо посмотрел на саундбайта. «Я в растерянности». «То же самое», — согласно кивнул брюхоногий моллюск. «СВС, идиоты вы этакие». Нами хихикнула. Теперь я действительно запутался. Но как? Это просто. Пискнула Су, слегка потягиваясь и проверяя бинты, которыми ее обмотал Чоппер. В то время как Саундбайт, возможно, первый автономно говорящий слизняк, которого мы встретили здесь, в облаках, он не единственный в своем роде в Белом море. Действительно, кивнул Канис в знак согласия. Видите ли, не все обитатели Блю-морей, которые поднимаются сюда, такие. Она слегка замялась, подыскивая нужное слово. «Беспокойные», — подсказал Рафи. «Конечно, остановимся на этом». Судя по выражению ее лица, она чувствовала, что это слово слабо отражает действительность, и, честно говоря, я тоже. Во всяком случае, были случаи, когда жители Ангельского острова обменивали ракуши на улиток-трансподеров в прошлом, часто держа их в качестве домашних животных. Я никогда не делала этого сама, и я не была рядом, чтобы услышать вашу передачу в последние несколько дней, поэтому я понятия не имела об этом, пока мы не узнали, что капитан Маккинли уже начал эвакуацию, когда мы с Виви прибыли на Ангельский остров, чтобы предупредить их. Она замолчала, и они с Су печально посмотрели в сторону. Что такое? Ой, точно. Я вздрогнул, когда вспомнил, что хотел сказать ей уже некоторое время. Канис, насчет Пагаи. Я, все в порядке, Кросс. Печально вздохнула Канис, обхватив себя руками и отводя взгляд. Мне было больно, когда это случилось, но до сих пор это было просто фактом жизни. Я знаю, что он погиб, я принимаю это, и... Слезы потекли из ее глаз. Я всегда буду скучать по нему, и я тоже буду скучать по тебе, Канис, заверил ее Пагая, положив руку ей на плечо. Просто знай, что я всегда буду любить тебя, хорошо? Канис улыбнулась со слезами на глазах, пожимая ему руку. Спасибо, отец, это очень важно для меня. Ну конечно, в конце концов, это долг родителей, принимать мечты своих детей. Я знаю, но все же, не могла бы ты поторопиться и прочитать, что же не так с этой ситуацией? Взвизгнула Су. Это заставило Канис удивленно моргнуть, что заставило ее открыть глаза, что заставило ее увидеть Пагаю. И это повергло ее в шок. Отец, ты же должен быть мертв. Подхватил хор возмущенных голосов моих товарищей по команде. «Мне жаль, я жив», — извиняющимся тоном сказал Пагая. Я сделал жест рука-лицо, тут же пожалев о содеянном, когда боль пронзила мою руку, прежде чем оглянуться на Канис с застенчивой усмешкой. «Таки, да, он все еще жив. Сумасшествие, как, Канис». Я замолчал в замешательстве, когда увидел ее. Она замерла, конечно, именно этого я и ожидал, но вместо выражения эйфории и облегчения, как я рассчитывал, она выглядела смущенной и противоречивой, но это длилось лишь мгновение. В следующую секунду она расплылась в радостной улыбке и обняла отца. Я обменялся взглядами с Саундбайтом, который был также смущен, но в конечном счете мы решили пожать плечами. «Это не наше дело. Рад видеть, что ты еще жив, старина». Я резко махнул рукой, еще одно действие, о котором я тут же пожалел, поморщившись, на этот раз направив взгляд на свою мумифицированную руку. Да, Эниль чертовски оторвался на моих конечностях. Хорошая новость заключается в том, что мне больше не нужно было беспокоиться об оставлении отпечатков пальцев или следов ногтей рук, если уж на то пошло. Ногтей любого вида, говоря откровенно. Проще говоря, мои конечности выглядели так, как будто они были расплавлены, за неимением лучшего термина. Плоть на моих руках и ногах была полностью покрыта ожогами третьей степени, что делало их больше похожими на жидкие восковые свечи, чем на что-либо еще. Видите ли, по словам Чоппера, большинство моих ранений произошло не от молнии Неля, а скорее от жара, который она вызвала в моей броне, которая в значительной степени испепелила всю кожу на моих конечностях от локтей и коленей вниз. Он мог бы сделать больше, чтобы помочь им, за исключением того, что мои внутренности тоже были в довольно плохом состоянии, поэтому ему пришлось сначала оперировать там. С другой стороны, у меня была бы чертовски интересная история, если бы кто-нибудь спросил, какого черта у меня шрамы от Y-образного разреза по всему торсу. Тем не менее, к тому времени, когда он закончил обеспечивать мое выживание, он мало что мог сделать с моими конечностями. Плоть вновь затвердела внутри моей брони, и он был вынужден отрезать ее и большую часть моего эпидермиса рядом с ней, чтобы спасти мои руки. Это было все, что он мог сделать, чтобы сохранить мои нервы нетронутыми. Я не потерял никаких двигательных способностей, слава богу, но пройдет много времени, таймскип масштаба, прежде чем я смогу стоять с открытыми руками и ногами, не чувствуя, как воздух обжигает обнаженный эпидермис. Но на самом деле это было не так уж плохо. Пропитанные лекарствами бинты, которые дал мне Чоппер, сводили боль к минимуму, и он сказал, что плоть заживет через день или два. Усоп уже работал над тем, чтобы содрать мою плоть из остатков моей старой брони и перековать то, что осталось, во что-то еще лучшее, основанное на броне Ганфола, заверяя меня, что на этот раз он изолирует ее, и прежде всего, перестань, ты должна признать, что это, по крайней мере, немного круто, верно? Я ухмыльнулся и поднял забинтованное предплечье, чтобы Нами его увидела. С черта с два, злобно зарычала она. Почему мужчины думают, что шрамы – это круто? Ты действительно думаешь, что быть чуть не убитым – это какое-то доказательство того, что ты крут? А нет, нет, нет, Нами, сказал я, ухмыляясь. Быть чуть не убитым из-за того, что отказался подчиниться требованиям деспотичного придурка, как Эниль, и остаться верным своим убеждениям, даже если думал, что умрешь за это. Это доказательство того, что я крут, и эти шрамы доказательство того, что я сделал это. Хех, ухмыльнулся Санджи. Должен признаться, я впечатлен, Кросс. Я не видел, чтобы кто-то оставался столь твердым в своих убеждениях с тех пор, как Махоголовый сразился с Михауком. КХМ, это только подтверждает мою точку зрения. Серьезно, разве то, что тебя почти не разделили пополам, дает какие-то преимущества, кроме дурацкого шрама? Определенно, твердо сказал я. Единственные мечники, заслужившие уважение Михаука, это те, кто оказался способен достойно сразиться с ним. Зара, единственное исключение. Отвага, которую он показал, изменила взгляд Михаука на него, из просто еще одного самоуверенного новичка в лучшую кандидатуру на его преемника. Улыбка Зара в ответ на это заявление была более радостной, чем я когда-либо видел от него, что заставило Нами закатить глаза. Хорошо, ради мечты Зара, я согласна, что это достойная светлая сторона, но что хорошего из этого вышло? Конечно, если ты сможешь показать мне долгосрочную выгоду, которая вышла из этого, я никогда больше не буду сомневаться в важности шрамов. Но я не предвижу никаких. Я пожал плечами. Я дам тебе знать, как только у меня будет что показать. Кстати, как поживают все остальные? Несколько синяков и ожогов, но не так сильно, как у тебя, проворчал босс, ударив кулаком по ладони. И мне в этом повезло. Эти твои заметки были слишком точны на мой вкус, хотя ты забыл указать, куда, черт возьми, он исчез, когда все закончилось. Поверь мне, если бы я добрался до него после того, как Луффи покончил с ним, этот ублюдок был бы сейчас кормом небесной акулы. Вообще-то я специально не сказал вам, где он окажется, признался я, чем вызвал всеобщее неверие. Не поймите меня неправильно, я хочу его смерти так же сильно, как и вы, но это был единственный способ, который я мог придумать, гарантирующий, что у плода молния-молния будет мало шансов пересечь наш путь снова. Если пользователь дьявольского плода умирает, сила перевоплощается в ближайший подходящий плод, и нет никакой гарантии, что этот плод окажется в скайпе или вообще в небе. Последнее, что нам нужно, это чтобы он попал в руки нашего очередного противника или, не дай бог, морского дозорного. Так-то что теперь будет с Энилем? Этот его чертов корабль куда-то улетел, когда Луффи его избил, сказал Кару. Может быть, он разбился, но, черт возьми, Эниль еще и отличный инженер. Крушение не настолько повредило корабль, чтобы удержать его на земле. И если я не разозлил его сильнее, чем ожидал, он сбежит, поджав хвост. Следи за языком, предупредил меня Лассу. Это была подходящая поговорка до того, как у нас в команде появилась говорящая собака, Шавка. Я сердито посмотрел на него, прежде чем продолжить. В любом случае, он забирает свою силу в то единственное место, где никто не сможет получить ее в свои руки в течение длительного времени.